«Приступайте к вскрытию», — сказала Лори Монтгомери. Повернувшись на каблуках, Джек отправился надевать свой скафандр. «Какой вы хотите взять из остальных двух случаев?» — крикнул ему вслед Лори. «Лагенторпа!» — отозвался Джек. «Хорошо», — согласилась Лори. Несмотря на то, что Винни мучился жестоким похмельем, к вскрытию Марии Лопес все было готово. В прозекторской не было никого, кроме них двоих, врача и санитара, никто не мешал сосредоточиться. Необычайно много времени Джек на этот раз уделил внешнему осмотру. Нельзя было ни в коем случае пропустить укус насекомого. Но Джек не преуспел в своих поисках. Как и на теле Катрин Мюллер, у Марии Лопес тоже имелись на коже подозрительные повреждения, которые Джек тщательно сфотографировал, но он чувствовал, что это не укусы насекомых. Сосредоточенности Джека, сам того не сознавая, очень помогал своим похмельям Винни. Он молчал и не мешал своими дилетантскими замечаниями Степлтону думать. Как и в предыдущих случаях, Джек очень аккуратно производил внутренние исследования, чтобы не допустить излишнего рассеяния бактерий в воздухе прозекторской. По мере вскрытия Джеку становилось все более ясно, что случай Марии Лопес, как две капли воды, похож на случай Сьюзен Харт, а не Катрин Мюллер. Поэтому Джек считал, что предварительным патологоанатомическим диагнозом в данном случае тоже будет тулеремия, а не чума. Его смущало только одно обстоятельство. Каким образом две женщины, работавшие в безопасном отделе снабжения, ухитрились заразиться двумя заболеваниями, в то время как люди, работавшие в отделениях и напрямую контактировавшие с больными, остались здоровы? Закончив исследование внутренних органов и отобрав все нужные пробы, Джек взял на биопсию кусочки легочной ткани, чтобы отправить их Агнес Финн. А потом вместе с легочной тканью Джой Хестер и Дональда Лагенторпа передать их для исследований на тулеремию. Когда Винни и Джек начали зашивать Марию Лопес, в холле и умывальной раздались голоса. «Это пришли на работу нормальные, цивилизованные люди», — не удержался от комментария Винни. Джек промолчал. Дверь растворилась, и в прозекторскую вползли две фигуры в скафандрах, направившиеся к столу Джека. Это были Чет и Лори. «Ну что, парни, вы закончили?» — поинтересовался Чет. «Я тут ни при чем», — хмуро ответил Винни. «Этот сумасшедший велогонщик сегодня вообще встал до восхода солнца». «Что вы думаете об этом случае?» — спросила Лори. «Чума или тулеремия?» «Мне кажется, что тулеремия», — ответил Джек. «Если следующие два тоже окажутся тулеремией, их будет уже четыре», — произнесла Монтгомери. «Знаю», — отозвался Джек. «Но вообще-то все это очень странно. Передача тулеремии от человека к человеку происходит исключительно редко. Я не очень понимаю смысл того, что происходит». «А как передается тулеремия?» — наивно спросил Чет. «Я с ней вообще никогда не встречался. Обычно она передается клещами или при непосредственном контакте с больными животными, как правило, кроликом». «Следующим вы возьмете Лагенторпа», — распорядилась Лори. «Хестер я займусь сама». «Был бы счастлив, если бы вы позволили мне вскрыть и Джой Хестер», — сказал Степлтон. «В этом нет никакой надобности», — возразила Монтгомери. «Сегодня вообще мало аутопсий. Большинство доставленных трупов не нуждаются во вскрытии. Я не могу доставить вам такую радость, что чересчур то лишнее». Санитары начали привозить в прозекторскую трупы и раскладывать их по столам. Лори и Чет отправились к своим рабочим местам. Джек и Винни продолжили зашивать тело Марии Лопес. Потом Джек помог Винни переложить тяжелое тело на каталку. Степлтон невинно поинтересовался, когда Винни подготовит все для вскрытия Лагенторпа. «И вам бы служить надсмотрщиком над рабами», — огрызнулся Винни. Разве мы не попьем кофе, как все нормальные люди?» «Я хочу сначала покончить со вскрытиями», — отрезал Джек. «Потом будешь пить кофе до конца рабочего дня». «Вот бык!» — продолжая жаловаться, Винни покатил из прозекторской труп Марии Лопес. «Все, хватит с меня. Со следующей недели я буду помогать кому-нибудь другому». Не обращая внимания на нытье санитара, Джек подошел к столу Лори Монтгомери. Она в это время была занята наружным осмотром, но отвлеклась, увидев подошедшего Джека. «Бедной женщине было всего 36 лет», — грустно произнесла Лори. «Какая потеря! Что вы нашли? Есть укусы насекомых или кошачьи царапины?» «Ничего, кроме пореза бритвой на голени», — ответила Лори. «Но он не воспален и явно не имеет отношения к делу. Есть кое-что поинтереснее. У Джой Хестер было какое-то инфекционное поражение глаз». Лори аккуратно приподняла веки женщины. Оба глаза были сильно воспалены, хотя роговица осталась неповрежденной. «Я также предполагаю, что в процесс вовлечены околоушные лимфатические узлы». Лори указала на припухлости перед ушными раковинами умершей. «Очень интересно», — проговорил Джек. «Это входит в клиническую картину тулеремии, хотя в предыдущем случае воспаления глаз не было. Свистните, если найдете что-нибудь необычное при внутреннем исследовании». Степлтон подошел к столу Чета, МакГоверн занимался трупом с множественными огнестрельными ранениями. Деловито фотографируя входные и выходные отверстия, увидев Джека, он передал фотоаппарат Салю и отвел друга в сторону. «Как вы вчера провели время?» — заговорщически спросил МакГоверн. «Ну, думаю, сейчас не самый лучший момент обсуждать вчерашние развлечения», — ответил Джек. «Разговаривать в скафандрах было, мягко говоря, неудобно». «Да ладно», — возразил Чет. «Мы с Колин отлично поладили. После китайского клуба поехали к ней домой на 66-ю». «Очень рад за вас», — язвительно произнес Джек. «А чем закончили вы?» — поинтересовался Чет, придвинувшись вплотную к Степлтону. «Ну, если я скажу правду, ты не поверишь», — промолвил Джек. «А ты скажи!» — поддразнил друга МакГоверн. «Ну, сначала мы поехали в ее контору, а оттуда в нашу». «Ты прав, я тебе не верю». «Ну, поверить в правду всегда трудно», — согласился Джек. В прозекторской появился Винни с телом Лагенторпа. Воспользовавшись этим, Джек уклонился от дальнейшей болтовни с Четом. Было гораздо интереснее заняться следующим случаем. Джеку не терпелось поскорее начать вскрытие. При наружном осмотре сразу бросился в глаза свежий двухдюймовый шрам после аппендэктомии. Однако были и более интересные находки. Присмотревшись к кончикам пальцев рук, Джек обнаружил признаки гангрены. Тоже, но в меньшей степени, касалось мочек ушей. «Он напоминает мне Нодельмана», — подал голос Винни. «Здесь, правда, все выражено меньше, да и яйца целы. Вы думаете, что это тоже чума?» «Не знаю», — ответил Джек. «К тому же Нодельману не делали аппендэктомию». 20 минут Джек тщательно искал на теле Дональда Лагенторпа следы укусов насекомых или животных. Это была довольно трудная задача, так как кожа афроамериканца была намного темнее, чем оливковая кожа Марии Лопес. Усердие Джека было вознаграждено совершенно неожиданно. Следов укусов он не нашел, но зато обнаружил на ладонях и ступнях Лагенторпа едва заметную сыпь. Джек показал ее Винни, но тот, как ни силился, не смог ее рассмотреть. «Скажите мне, что я должен видеть?» — спросил санитар. «Плоские, розоватые пятнышки», — ответил Джек. «Вот, смотри, их больше на внутренней поверхности запястий». Степлтон приподнял правую руку Лагенторпа. «Простите», — — произнес Винни, — но я ничего не вижу. — Но это не имеет значения, — безжалостно констатировал Джек. Взяв фотоаппарат, он сфотографировал сыпь, сомневаясь, что на снимке что-нибудь будет видно. Яркая вспышка могла смазать едва заметные элементы сыпи. По мере продолжения наружного осмотра Джек все больше и больше чувствовал, что сбит с толку. Пациент поступил к ним с предварительным диагнозом чумы, и внешне труп действительно давал повод так думать. Это заметил даже Винни. Однако были и другие данные, противоречившие впечатлению от осмотра. Согласно данным истории болезни, тест на чуму оказался отрицательным. Значит, Джек имел полное право заподозрить тулеремию. Но это не может быть тулеремия, потому что в мокроте умершего не обнаружено живых бактерий. Хуже того, у больного была выраженная абдоминальная септоматика, настолько выраженная, что заподозрили приступ аппендицита, и больного по этому поводу оперировали, а во время операции диагноз острого аппендицита не подтвердился, и в довершении всего это бледная сыпь на ладонях и подошвах. Учитывая все, что увидел Джек, не понимал он, с чем он имеет дело на этот раз. С его точки зрения у Лагенторпа не было ни чумы, ни тулеремии.